Притча «Нерациональный путь». Однажды молодой бычок должен был пройти через дикий лес, чтобы вернуться на свое пастбище. Поскольку он был нерациональным существом, он проделал очень петляющую тропу, постоянно меняющую направление и чередующую подъемы и спуски. На следующий день собака, пробегающая в тех местах, использовала его след, чтобы пройти через лес. После этого очередь дошла до барана, возглавлявшего стадо, который увидел, что этот путь уже кем-то пройден, и провел по нему овец. Позже люди стали использовать эту тропу. Они заходили на нее, петляли налево и направо, спускались, обходили препятствия, справедливо жалуясь и испуская недовольство. Но они ничего не делали для того, чтобы создать что-то другое, новое. После такого активного использования тропа превратилась в широкую дорогу, на которой бедные животные изнывали от непомерной тяги, вынужденные проходить за 3 часа расстояние, которое можно было бы пройти за 30 минут, если бы не использовать тропу, проложенную молодым бычком. Прошло много лет, и путь превратился в главную улицу поселка, а затем и в главный проспект города. Все жаловались на его неудобства, потому что маршрут был самым неудобным из всех возможных вариантов. А между тем, старый и мудрый лес смеялся, наблюдая, как люди проявляют тенденцию следовать вслепую уже проложенному пути, никогда не задаваясь вопросом, является ли он лучшим вариантом.